что мы говорим сами себе. В наших историях о себе «мы» — это не мы. В наших историях о работе не отражается ее суть. Все наши попытки осмыслить себя и свое искусство – дымовая завеса, обманка. Они не проливают свет на то, что есть. Они сбивают нас с толку. Невозможно узнать, что не важно, что существенно и насколько значим наш вклад. Мы рассказываем себе всякие истории о том, кто мы и как создается работа. Но все это ерунда. Важно одно – сама работа. Созданное искусство и как его воспринимают. Вы – это вы. Работа – это работа. Каждый слушатель или зритель – это он сам. И больше никто. Все это нельзя понять по-настоящему, а уж тем более свести к простым уравнениям и общепонятному языку. В любой момент доступны миллиарды единиц информации, а мы вбираем лишь малость. Заглянув в замочную скважину, мы создаем интерпретацию и добавляем в коллекцию новую историю. С каждой историей, которую мы себе рассказываем, мы отвергаем очередную возможность. Реальность сужается. Пространство «я» обрастает стенами. Истина рушится, чтобы вписаться в продиктованный нами организующий принцип. Как художники, мы призваны отметать эти истории снова и снова и слепо доверять этой удивительной энергии, что ведет нас вперед по тропе. Произведение искусства – точка, где сходятся все элементы. Вселенная, призма «я», магия и дисциплина притворения идеи в жизнь. И если они приводят вас к противоречию, в края, что кажутся непроходимыми или непознаваемыми, это не значит, что они не гармоничны. Даже в том, что кажется хаосом, есть порядок и закономерность, подспудный поток во всем сущем, космическое течение, которого не вместить ни одной истории. Вселенная никогда не объясняет, почему.